Благодарю тебя, Отец, за все обычное, простое, за небо звездное ночное, луны сияние голубое, за плеск волны, за солнце луч, за пение птиц, за гром и стуч, за дождь обильный, ветер буйный, за освежающие струи воды в палящий летний зной, за небо полог голубой и облаков пушистых стаю, за свежий хлеб и чашку чаю, что можем с другом разделить, за детский смех, что наполняет мой дом и душу веселит, за разум мой, хоть не ученый, но ясный, а не помраченный, способный истины твои воспринимать с благоговением и силы подкреплять свои, питая их твоим учением. За братьев и сестер по вере, чьих душ распахнутые двери всегда готовы приютить несчастных, горе их делить и щедрой мерой помощь мерить. Благодарю за Дух Святой, который в жизни наставляет и на колени повергает, и горько плакать заставляет в смирении сердца гордецов. За матерей и за отцов благодарю, Отец Небесный, за то, что душу новой песней наполнил в юности моей, за то, что в милости своей ты бил меня не так уж много, жить и в достатке, и у Бога через испытания научил. Всегда во всем мне близок был, молитвам немощным внимая, то обличая, то прощая, не покидал, не отходил. Благодарю за кровь Христову, что за меня текла с креста, за возрождение к жизни новой, за новый путь, за путь суровый, который жизни, став основой, к добру ведет меня от зла. За все прими благодарение, ведь мне всего не перечесть, за все, что было и что есть, за все грехи прошу прощения и приношу тебе хваление из уст и сердца, славу, честь. Аминь.